Глава третья. Путь наверх. Первое. Новое назначение. А вскоре закончилась моя работа на заводе и оренбургский период жизни в целом. Как это произошло? Виктор Степанович погрустнел, стал рассказывать. В 1978 году мы готовились сдавать третью очередь. Работа в самом разгаре. И тут вызывают меня в Москву, в ЦК КПСС. Принимает заведующий отделом тяжелой промышленности ЦК КПСС Иван Павлович Ястребов. Строгий человек, немногословный, решительный. Его называли «совесть ЦК». Никогда ни перед кем не гнулся. Свое мнение имел. Специалист был первоклассный, металлург. С ним я был знаком, он бывал у нас на заводе. И без предисловий. Виктор Степанович, вы работали в аппарате горкома. Теперь и производственный опыт имеете. Поэтому предлагаем вам поработать в ЦК партии, в секторе нефтегазовой промышленности, в моем отделе. Да как же так? Мне же завод достраивать еще. Третью очередь запускать. Без вас пустят. А завод? Иван Павлович, если можно, оставьте на заводе. Я же там знаю все. Я там нужнее. Виктор Степанович, в ЦК лучше знают, где вы нужнее. Тут звонит Долгих Владимир Иванович, кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК по промышленности. Иван Павлович ему в трубку. Нет, не соглашается. Считает, ему там больше подходит. Улыбнулся на меня, посмотрел. Конечно, объясню. Говорит мне. Вот видите, Виктор Степанович, надо. Партии надо. Понял. Разрешите хоть третью очередь сдать. Головой качает. А видно, по лицу понял, как мне грустно. Надо, Виктор Степанович. Спрашиваю, что доложить моему министру? Ничего не надо докладывать. Вас вызывали в ЦК по делам на заводе. Будет нужно, мы его сами проинформируем. Но Руджев, конечно, узнал. Куда звонил, с кем говорил, неизвестно. Но меня отстоял до пуска третьей очереди. Запустили мы ее в конце ноября 1978 года. Сдали завод. Министр мне звонит вечером. «Ну что, предатель?» «Что я тут решаю? Вы же все сами знаете». «Эх, зачем завод покидаешь? Такой завод. Таких нет нигде в мире и долго еще не будет. В ЦК штаны протирать? Зачем тебе все это?» «И что вы ответили?» «Я и сам ответа не знал. Ведь завод для меня... Я даже не работал на заводе, я жил им. У детей в школе не побывал ни разу, спасибо, Валя, все на себе тянуло. Бывало, приедешь с завода уже ночью, смотришь по обуви, кто-то в гости приехал. Ну не будить же. Тихонечко пройдешь, уснешь часа на 4 и снова на завод. Кто приезжал, брат с женой, сестра, только потом от Вали и узнаешь. Для меня завод — это и величайшая ответственность, и гордость. Все, что мною сделано, это благодаря тому, что мне в жизни просто везло на хороших людей. Я везучий человек в этой части. Трудно сейчас сказать, на кого приходилось обижаться. Обиды были, не без этого. Но больше я встречал людей, преданных делу, человечных, их больше. Круг общения был деловой. Другого круга и не было. Я благодарен судьбе, что в жизни встретилось столько замечательных людей. Наверное, вспоминается теперь так, потому что завод была ваша молодость? Да. Я мог сутками не уезжать, ни усталости, ничего, радость только. А в воскресенье? Нет никого, кроме дежурных смен. Можно спокойно походить по заводу, все посмотреть, Никто тебя не отвлекает, не дергает. Все гудит, все сияет, все работает. Это ж такое настроение, такая радость, да просто душа пела. Понятно, чем для меня был завод? А для людей? Для страны? Именно на Оренбургском газоперерабатывающем комплексе еще тогда, на рубеже 70-х-80-х годов, осуществлялся технический и технологический прорыв, который можно сравнить с созданием ракетно-космического комплекса. Масштабы, конечно, разные, но реализовывалась одна стратегия, стратегия перехода нашей страны в новый век, в новое тысячелетие, в новое будущее. Не выживать, а жить, выходить на качественно новый уровень производства, жизни людей. При создании Оренбургского топливно-энергетического комплекса эта стратегия была обогащена новым тогда опытом, массовым привлечением мировых ресурсов, самого современного оборудования, организационного и технологического опыта лучших зарубежных фирм и компаний и, что главное, освоением этого опыта. Эта стратегия, это понимание пригодились потом, и при освоении сибирских нефтяных и газовых месторождений, и при создании «Газпрома», и при работе в правительстве. Завод этот родной. Люди навсегда со мной останутся. В душе моей, в сердце.